Системы, опекающие Землю. Планета устроена таким образом, что каждое материальное состояние на ней, будь то материк, море, озеро, поле, скала, лес, охраняется другим состоянием, находящимся на тонком плане и имеющим свою форму существования. Люди именуют их духами морей, полей, материков, лесов. Они контролируют физическую оболочку Земли. Она требует подпитки определенных зон специальными типами энергий через формы жизни. Подпитка жизненно необходима ей, чтобы функционировать на этой энергии определенным образом. Энергия, даваемая формами существования, служит топливом, на котором происходят в ней дальнейшие процессы. Чтобы избежать всевозможных отклонений в процессах Земли, введен многоплановый контроль за ее развитием. Одни системы следят за планетой из иерархии Бога, другие находятся непосредственно на Земле, третьи пребывают в самой Земле. Все системы, следящие за материей планеты и помогающие ей функционировать, ведут большую работу, неизвестную человеку. Так, например, система, которая находится внутри планеты, собирает энергию от людей, обрабатывает ее и посылает на Луну для дальнейшей переработки. Она же определяет, какие души требуются в те либо иные зоны планеты, и посылает запрос вверх. Для людей данная цивилизация остается невидимой, но так как она очень приближена к нашей материи, то некоторые ее проявления человек иногда может замечать. Она относится к отрицательной системе разума, проделывает большую работу по всевозможным расчетам энергообеспечения планеты и в основном работает на минусовые космические системы. Ее основная функция – перерабатывать отрицательные энергии землян. Она собирает от людей, например, энергию агрессии, зла, жестокости и прочих отрицательных эмоций и преобразует их. В частности, некоторые землетрясения тоже связаны с работой отрицательной системы, находящейся внутри Земли. Также она работает с отрицательной энергией кладбищ. Те места, где находятся кладбища, имеют особую систему функционирования, так как там, где разлагаются мертвые тела, скапливается очень много отрицательной энергии определенного типа, которая должна направляться из Земли, из ее грунта, в специальные энергосборники тонкого плана, находящиеся над кладбищами. Эта отрицательная энергия негативно влияет на психику положительных индивидов, поэтому необходимо следить, чтобы она не растекалась произвольно по жилым зонам. То есть здесь требуется строгий контроль, который осуществляет отрицательная система тонкого плана. Управляют данной системой подчиненные отрицательного иерарха. На Земле имеются люди, которые связаны снизу с этой цивилизацией. То есть обычные положительные люди связаны с определителями через верхнюю связь, а эти через нижнюю. В их поведении можно наблюдать много предосудительного. В основном это люди, которые совершают негативные поступки, ведут себя агрессивно в обществе по отношению к другим. Таким образом, наша планета связана в своем существовании не только с физическими формами, но и с другими разумными состояниями. Каждая из них, помогая совершенствоваться планете, успешно прогрессирует вместе с ней.